Глава 22. Я искренне не понимал, чего так сильно взъелась Мария, но ее недовольное лицо преследовало меня весь день, начиная от скудного завтрака в таверне и заканчивая выходом из деревушки. Собственно говоря, она со мной не говорила до самого вечера. А вот Дел не затыкалась, рассказывая свои многочисленные истории из своего небытия. Узнал я много, начиная от техник, заканчивая существами, которых она же и создала. Это было весьма интересно. Про себя отметил о том, что большинство существующих в этом мире существ, ад и вообще всех существ из легенд и мифов других миров, однотипны. То бишь есть архетип, прототип существа, а дальше каждый мир его по-своему доделывает. Взять того же Змей Горыныча и трехглавую гидру. Одно и то же почти. Шли мы, кстати говоря, по указанию моего шарика-проводника, который, как мне казалось, даже не уставал. «Долго еще идти?» — разрядила тишину в компании Мария. «Ого! Она еще и разговаривать начала?» «Не могу знать», — ответил я. «Цель одна — найти алтарь, а как дальше будет, не знаю». «И что ты будешь делать с алтарем, м?» «Кропить кровью священный камень и призывать служителей», — ответила за меня Дел. «Темный алтарь именно так и работает. Только вот это уже не та цель, к которой идет твой господин». «Тут офигел. Чуть-чуть. Что-то про изменение плана я впервые слышал. Но, впрочем, вопросов больше не задавал. Лишь терпеливо накидывал вопросы системе, стараясь выпытать ближайшее место для ночлега. Ибо уже темнело, и ночевать в лесу не очень-то и хотелось». «О, великая адаптация силы тьмы, я взываю тебя! Твой окаянный слуга хочет ответов!» С ноткой издевки звал я. Только вот пока я нормально ее не позвал без всякого гонора, она не откликалась. «Что хочешь, Лин? Куда мне идти? Твоя новая сила тебе не может подсказать? Или ты все-таки преследуешь цель восстановить свой род?» «Ага. Словно маленький ребенок, которого обидели. Вот чего-чего, а этого я не ожидал от нее. Тьма. Она помощник, который будет лишь наблюдать. Сила, которую она мне даст или дарует, лишь дополнение. Ты настоящая сила. Моя сила. И моя цель — восстановить род, найти сестру и так далее». «Уверен?» Ей-богу, реально обиделась. И смех, и грех. «Уверен». «Алтарь указан на карте. Сегодня не дойдешь. Камень покорми. Энергия новой силы не даст полной подпитки. И уж точно не спасет тебя от поглощения Винчи». «Понял. А подпитку где взять?» «Монстры. Их здесь много. Найдешь берлогу тигриного зева, подпитаешься и переночуешь». «Какого еще зева?» Мысленно удивился я, но тьма, как и всегда, ушла. «Час от часу не легче», — размышлял я вслух, оглядываясь по сторонам. «Близко противник. Убьем его, будет ночлег. Города здесь рядом нет». На удивленно вскинутые головы девиц я пояснил. «Род, сила, называйте как хотите», — дало подсказку. «Города рядом нет и не будет. Есть пещера, там есть монстр. Убью его, переночуем и утром двинемся дальше». Дел, собственно говоря, не задавала никаких вопросов, понимая, о ком и что я говорю. А вот Марию под конец дня все-таки расперла на вопросы. Отмахиваясь от них, коротко что-то объясняя, я напал на след. А точнее, след напал на меня. Серафим первоначально обрадовался, когда троица вышла в лес, а потом сам про себя чертыхался, постоянно натыкаясь на монстров, для которых аура юноши была лакомым кусочком. Из всех бед было только одно решение — драться. Постоянно менять свое место дислокации, и если ему не изменяла память, раз 20 за пару часов он терял троицу из виду. Приходилось использовать порошок ищейки, чтобы вновь выйти на след. Только вот этот самый порошок был очень опасной штукой. И, как показывала практика, на ее запах являлся тот, кто не был по силам полуангелу. Под самые сумерки троица вновь попала в его кругозор. Первоначально он обрадовался, а когда почувствовал врага, забрался на дерево и пополз на самую макушку, дабы дивный зверь его не почуял. Мысленно прощаясь с его целью и дочкой рода Вильгельм, он принялся наблюдать. «Авось будет что-то интересное». Тигриный зев был древним существом. Некоторое подобие тигра и паука. Больно много у него было лап. А почему зев, никто не знал. Но так его звали с самых начал. Магия, которой пользовалось данное существо, не относилась к стихийным. Он рождение ночи и пользовался этим же. Я наступил на ветку, которая с пронзительным хрустом сломалась напополам и замер. Моя пятая точка настоятельно требовала к себе внимания. А если быть точнее, чьи-то алые глаза в темноте заставили волосы на этой самой пятой точке встать дыбом. Глаза были в 3 метрах над уровнем земли, и если верить словам тьмы, то это был тот самый тигр, только вот определенно больше. Хотя, когда я услышал в названии слово «зев», подумал о цветке, мол, львиный зев, только, судя по всему, это был точно не тигриный цветок. Белую морду, которую осветил огонек, явно царапали не один раз, ибо глаз первоначально было не 2 штуки, а с десяток. Только теперь там красовались зазубренные шрамы. Котика помотало в жизни. Мария, увидев обладателя таких чудесных глаз, бросила в жар. Единственное, что она смогла из себя выдавить, было: «Мы умрем. Шансов нет». Дел же, наоборот, повеселела, заулыбалась и подначивала меня всякой херней. «Нападай! Покажи мне силушку! Покажи мне веселье!» Честно говоря, я не разделял ее желание отправить меня на убой, но понимал, что нам уже не убраться. Тигр начал первым. Находясь от нас в 15 метрах, он преодолел это расстояние за 1 секунду. В грациозном прыжке, показывая нам 4 пар лап. Тигр-паук, а не тигриный зев. А потом я увидел зев. Раскрывая свою пасть, чтобы откусить половину меня, он одарил меня взором на свои 3 ряда остро заточенных зубов, которые, к счастью, встретили незримую преграду. Мария наколдовала ветряной купол, только надолго его не хватит. Это очевидно. «Лин, кровь! Помни про нее!» Загадочно прошептала мне на ухо Дел и поцеловала мою щеку. Меня как током ударило. Воспоминания. Меня не выкинуло в сон, где уже привычная реальность моего перерождения чему-то меня учила. В голове появились схемы, заклинания, формулы и возможности. Не было той тематики, как с использованием тьмы, воспоминаниями и адаптациями навыков и заклинаний. Было все и сразу в конкретном объеме. Мое тело начало двигаться самостоятельно, а я лишь был инструментом. Но в данной ситуации меня это устраивало. Отступая на шаг от незримого барьера, я поднес указательный палец левой руки к своим зубам и со всей дури укусил его. Это было чертовски больно, но эффект, которого добивалось мое тело, был достигнут. Я взмахнул рукой, разбрызгивая кровь по дуге, но она так и не коснулась земли. В воздухе сам собой возник клинок, который был цветом той самой крови, багрово-красный. Клинок пульсировал, зависнув в воздухе, и требовал, чтобы я взял его. Никаких мыслей не было, все было на полном автомате. Рука сама двинулась навстречу однотонной рукоятке. Странный скачок силы, и вот я уже был в 2 метрах над землей. Точно в таком же прыжке, как и тигр, я вскочил в воздух и погрузил клинок в челюсть монстра. Клинок заходил вплоть как по маслу. А шипение и яростное мотание башкой животного доказывало лишь одно. Цель достигнута, киса получила по мордасам. Меня инерция швырнула в сторону. Но так как все было на автомате и тело свое я не контролировал, я не особо волновался. Я не прогадал. Сила, которая сейчас пользовалась мною, все делала сама. А я лишь восхищался тем, что я могу сам. Ну, или смогу в будущем. Не касаясь земли, я замер в воздухе, вскинул клинок над головой. И, в прямом смысле этого слова, начал перемещаться в пространстве. Словно прыгал из точки в точку. Каждое мое исчезновение из одного пункта в другой сопровождалось хлопком и брызгами крови во все стороны. Это было классно, красочно, оригинально. Но всегда, везде были свои минусы. Силы покидали меня. И, боюсь, я понимал, почему. Спустя каких-то 20 секунд мое тело отключилось от нехватки крови. Ибо потерял я ее за эти прыжки, ну, 2 литра точно. Осознание мое запустилось лишь в тот момент, когда я, сидя на коленях, разглядывал плотную шкуру тигра, обнажая мясо и пульсирующую артерию, погружая в нее свои руки. Это было мерзко, но я выжил. Мун восхищался этим юнцом заочно. Но то, что его цель сейчас показала, вызвало в нем в своем роде агрессию. Юнец использовал магию такой ненавистной ему расы, как вампиры. Да, она отличалась по большей части от того, что он видел. Но факт остается фактом. Магия похожая. Никто из ныне живущих, по крайней мере среднего преклонного возраста, никогда не видели магию Носферату. Но он, Мун, видел, чувствовал. От этой магии крови гибли десятки тысяч его соплеменников. Их вспоротые глотки снятся ему до сих пор. «Он! Этот выродок в союзе с ними! Как он получил их способности, будучи живым человеком? Что он такое? Пощелкивая пальцами, он внимательно смотрел за тем, как мальчик орудует клинком. Но когда тот начал перемещаться в пространстве, оставляя за собой лишь вспышки крови, Серафим с ужасом представил, что было бы, если бы он напал на него раньше, не зная, на что тот способен. Им было принято решение приблизиться, потому что дерущиеся смещались из-под его взора. Сам факт его перемещения был замечен новой девушкой. Только Серафим об этом не подозревал. Перепрыгивая с ветки на ветку, он подтверждал все свои домыслы. С натянутой улыбкой наблюдал, как юноша копошится руками в распоротой глотке дикого зверя, поглощая его кровь. Дел внимательно посмотрела на полуангела, присутствие которого она заметила еще раньше. Но только сейчас смогла на все 100% понять, что он пришел по душу Лина. Лин — ее игрушка, а он хочет ее отобрать, но не сейчас. Сейчас ей нужно вовремя вытянуть свой инструмент, дабы тот раньше времени не набрался грязной силы, с которой придется справляться, или научить контролировать. На каждую силу есть противоборствующая сторона, и как-то не хотелось богине встретиться со своей зеркальной сестрой. Нет никакого смысла разрушать еще один мир, выясняя, кто из них все-таки сильнее. Хотя ее сестра уже здесь, и в скором времени Лин многое узнает. Узнает то, что ему очень не понравится.